Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 189. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства – заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Евангелие от Матфея, 13 глава, 22 стих. Хочу немного описать эти тернии. Первый вид называется здесь «забота века сего». Он растет чаще у бедных. Они склонны быть боязливыми и недоверчивыми, что касается приходящих вещей. Что будем есть? Что будем пить? Эти полные забот вопросы беспокоят многих. Но забота затрагивает и богатых. Как заработать еще больше? Как лучше инвестировать капитал? Это забота нашего века, от которой больше всего следует предостерегать. Каждое поколение имеет свою особую заботу. Забота нашего века – это честолюбие, заставляющее нас подражать коллегам, искать уважение, любой ценой делать карьеру. Эта забота разъедает многих, как рак. Если ты позволишь этой заботе расти в душе, тогда она задушит твою веру. Ты не можешь служить Богу и мамоне. Были там и такие, которые чувствовали обольщение богатства. Господь говорит не богатство, а обольщение богатства. Богатство всегда обманывает. Уже в момент приобретения богатства люди обманываются, потому что неверно оценивают вещи, если им предвидится шанс на получение прибыли. Звук золотой монеты часто портит слух. Наше поведение никогда не должно определяться прибылью или убытком. Никогда не совершай несправедливости, даже если тебе обещают в награду целое царство. Лука говорит и о другом виде сорняков, о наслаждениях житейских. Удовольствие и развлечения должны служить нам в качестве лекарства, но ни в коем случае не в качестве пищи. Многие люди уничтожили страстью к развлечениям все святые мысли и благие намерения. Наш век – век жажды наслаждений, век сладострастия. Дорогой слушатель, мы пришли в этот мир не для того, чтобы проиграть наши дни. Но если ты направляешь свои мысли только на приходящие вещи, то твоя душа погибнет, потому что доброе семя не сможет в ней расти.